Глава третья. «Скажите, доктор Харрис, зачем нужно было снаряжать экспедицию, чтобы наблюдать за птицами?» Бурая трава в этих местах была на удивление густой и местами высокой, и мы ехали то шагом, то легкой рысью. «Вы предпочитаете длинный ответ или короткий?» «Сперва, если можно, короткий. Наблюдать за птицами нужно, потому что в нашем мире ничего не происходит просто так». «Что вы имеете в виду?» «Вы сами напрашиваетесь на длинный ответ». «Короткий оказался хорошей затравкой. Из вас получился бы отличный агент по продажам». «Брайан, вы помните свои контакты с животными здесь? Не припоминаете ничего странного в их поведении?» «Странного?» «Медведь, помнится, чуть не разорвал наш отряд в клочья. Не знаю, насколько такое поведение характерно для медведей в реале. Я вдруг вспомнил подходящий пример. Помню, волки довольно необычно себя вели. Я залез на дерево, и меня караулили двое волков. Один из них не реагировал на стрелы, хотя я попал ему в глаз. А потом, когда я его все-таки убил, второй убежал за стаей». Доктор Харрис покивала. «Все верно. И очень ценное наблюдение, кстати. Жаль, вы не рассказали мне раньше. Впрочем, я ведь не спрашивала. Волки не единственные животные, которые ведут себя в игре странно. Что интересно, здесь очень важно именно видовое разнообразие. У разных животных разные странности. Волки не чувствуют боли, зайцы иногда могут скакать со скоростью до сотни миль в час. Ни одно животное на земле так не бегает. Барсуки впадают в спячку, хотя зима не наступает. Причем могут заснуть прямо на дороге. У некоторых зверей очень примитивный интеллект. Здешние мыши не могут выбраться из простейших лабиринтов». Она помолчала, задумчиво глядя на холку лошади. «Но есть исключения». «Птицы?» «Да, птицы в этом мире совершенно потрясающие существа. Огромное количество видов со своей анатомией и образом жизни. У многих удивительные когнитивные способности. Честно говоря, не думаю, что на Земле кому-нибудь удавалось создать хоть что-то подобное до сих пор». «Почему именно птицы?» «Точного ответа у меня нет. Могу предположить, что создатель этого места был к ним неравнодушен. Впрочем, это лишь один вопрос. И он, пожалуй, в самом конце списка. Видите ли, Брайан, у нас есть основания предполагать, что этот мир не закончен. Он в статусе «work in progress». Но эта самая работа по какой-то таинственной причине остановилась, и прогресс не происходит. А поскольку этот мир, как и мир снаружи, пытается опираться на естественную эволюцию системы, на ее энтропию, то перед нами возникает проблема возможного катаклизма, связанного с тем, что в мире нет баланса, который, по-видимому, был задуман. Чем подобное может закончиться, трудно себе даже представить». «Сегодня сплошь хорошие новости», — мрачно резюмировал я. «Но я так и не понял, зачем ехать именно туда, чтобы наблюдать за птицами? Их что, около города мало? Те же вороны постоянно таскают еду из караулок. В лесах вокруг черных камней их гораздо больше». «Черных камней?» Камила посмотрела на меня с удивлением. «Между озером и лесом есть полянка». Мистер Майерс подогнал свою лошадь поближе к нашим. «На ней круг из врытых в землю черных обелисков, сделанных из гладкого черного камня или металла. А незнание офицерами нашей разведки географии в пределах нескольких часов езды от города не может не настораживать». «Да знаю, я знаю. То есть я не был там, но слышал, конечно». Мистер Майерс хмыкнул. «И что это за камни такие, доктор Харрис?» — быстро спросил я. «Да кто ж его знает?» «Действительно». Вскоре мы наткнулись на дорогу. Лошади пошли быстрее, вокруг появились деревья и даже небольшие рощицы. Почва стала рыжеть от песка. Среди деревьев я угадывал голубоватые пятна воды. Озеро. Мы ехали теперь вдоль него и через четверть мили смогли рассмотреть. Огромное, сколько хватало глаз, оно уходило на восток и на север. Весь южный его берег представлял из себя бесконечный пляж, покрытый мельчайшим песком. «Вот бы тут отель открыть», — сказал Фродо, присвистнув, — «и грести бабло». Куин посмотрела на него с неудовольствием. Мы ехали вдоль пляжа, держась дороги. На обочине росли молодые березы, с озера дул ветер, пригибая стволы и волнами гуляя по кронам. «Здесь должно быть полно птиц», — сказала доктор Харрис, озираясь кругом. «А сейчас только Ветер шумит. Далеко ли до деревни? Еще минут 10. А черные камни дальше и левее. Сперва заедем в деревню. Деревня показалась неожиданно. Несколько крытых соломой исп выстроились в ряд на берегу. У широкой пристани покачивались пришвартованные лодки. На дороге перед самыми домами отчетливо виднелись темные потеки на песке. Похоже на кровь. Мы спешились. Я хотел оставить Камиллу и двух человек с лошадьми, но по взгляду профессора понял, что она пойдет вперед. Я вздохнул. «Джерри и Квин, остаетесь здесь, наблюдайте за дорогой и лесом. Остальные доходим вон до тех бочек. Оттуда Фродо и Квентин налево, мистер Майерс и Милс направо. Обследуйте территорию. В дома пока не суемся. Мистер Паркс, мы с вами по центру. Остальные ждут здесь». «Мистер Мерсли, стойте здесь, Камилла. Дайте нам проверить, нет ли там опасности. Если все окей, вы идете следом». Это совершенно точно была кровь. Большое вытянутое пятно в истоптанном песке и широкий след, как будто тело утащили в проход между домами. Я огляделся. Никаких других следов беспорядка. На деревянной перекладине мирно сушится рыбачья сеть, у входа в пристройку стоят грабли и лопата, в бочках скопилась дождевая вода. Если бы здесь побывали хищники, место выглядело бы совершенно иначе. «Идем». Проход между домами оказался узким, при этом вдоль стен лежало множество предметов: лодочное и рыболовное снаряжение, козлы, попоны и какие-то горшки. Один был разбит, и по земле разлилась вязкая белесая субстанция, от которой шел кисловатый запах. Середина прохода оказалась завалена мусором. Я подошел поближе, наклонился и вздрогнул. У стены из земли торчала толстая балка. В темной древесине намертво застряло обломанное лезвие тесака или небольшого меча, а на нем лежали 4 скрюченных человеческих пальца с ногтями, вонзившимися глубоко в дерево. Подошел мистер Паркс и с интересом пригляделся к моей находке. «Мистер Паркс, я хочу попросить вас вернуться к доктору Харрис и...» Я осекся. Камилла приближалась к проходу между домами. Я сжал зубы, повернулся и шагнул через завал, стараясь ни на что не наступить. К черту! Если она хочет смотреть на это, пусть смотрит! Впереди, между стенами исп, виднелся пляж, а дальше раскинулась синяя гладь озера. Солнце сияло вовсю. Вдруг поднялся ветер, разгоняя зной, пронесся по проходу и принес с собой запах. И, услышав этот запах, я вдруг понял, что увижу, выйдя туда, к песку и солнцу. И больше всего на свете мне захотелось развернуться и, не оглядываясь, уйти. Уйти, чтобы никогда больше не видеть ни этого пляжа, ни этой тихой воды. Но уйти было нельзя. Я вдруг с какой-то особенной остротой ощутил неотвратимость моего пути. Знаю, это звучит ужасно пафосно, но по-другому я не могу этого объяснить. Вот раньше игры были линейные, потом появились игры с открытым миром. Казалось бы, что может быть дальше от линейности, чем наша коллективная фантазия? И все же прямо сейчас я ощущал себя героем именно линейной игры, в которой мир существует лишь настолько, насколько герой видит его своими собственными глазами. На песке лежали останки человека. Вскрытая грудная клетка с торчащими гребнем ребрами. На коже рисунки. Пунктирные линии и какие-то знаки. Часть внутренностей была разложена вокруг трупа, образуя жутковатую композицию. Как будто кто-то попытался воспроизвести плакат из медкабинета. Я догадывался, что увижу, но не ожидал столь гротескной подачи. А потом я увидел лицо мертвеца и почувствовал, как желудок подкатывает к горлу. Кожа с одной стороны была очень искусно удалена, обнажая строение лицевых мышц и связок, и эта картина оказалась столь ужасающе реалистичной, что я почти сразу отвел глаза. Кошмарный анатомический театр расположился в каком-нибудь десятке шагов от меня, а дальше и правее на пирсе спиной ко мне сидела девушка в простом сером платье без рукавов. Ветер теребил длинные, вьющиеся мелким бесом распущенные волосы. Ее левая рука, лежащая на досках ладонью вверх, была в крови по локоть. Я замер, стараясь выровнять дыхание. Но девушка каким-то образом почуяла мое присутствие и обернулась. Над ее головой зажглась голограмма. «Мириам, уровень 6. Неучтенный параметр 13944F». У нее была хорошенькая, совершенно кукольная мордашка. Но когда она улыбнулась, меня мороз подрал по коже. Девушка медленно поднялась на ноги и повернулась. Спереди все ее платье было заляпано красным. Я поднял левую руку и скостовал щит. Почему-то прозрачная полусфера в этот раз не принесла уверенности, на которую я, признаться, рассчитывал. Девушка шла ко мне, продолжая приветливо улыбаться. Проходя мимо трупа, она приостановилась. «Нравится тебе?» — спросила она странным образом, растягивая гласные. «Это ты сделала?» — спросил я в ответ, стараясь сохранять спокойствие. Она чуть склонила голову на бок. «Ты красивый. Светишься», — медленно сказала девушка, завороженно глядя на переливы защитного купола. «Но ты все равно не настоящий. Хочешь быть настоящим, как ты был когда-то?» Я вздрогнул. «Зачем ты сделала это, Мириам?» — спросил я, уже понимая, что разговор катастрофически не идет по моему сценарию. «Что здесь произошло?» «Огонек». Девушка снова улыбнулась и сделала шаг в мою сторону. «Огонек жил в домике, а потом его из домика выгнали, и теперь ему холодно». И вдруг я почувствовал холод. Его как будто впрыснули мне в вену. Я попытался поднять правую руку, изо всех сил сопротивляясь онемению. Такое ощущение иногда бывает во сне. Все движения становятся вялыми, медлительными, и ты не успеваешь, не успеваешь. Лицо девушки неожиданно оказалось гораздо ближе, а я вдруг понял, что означают ее слова. «Господи, да ведь я просыпаюсь с этой мыслью каждое утро!» «Мы все просыпаемся!» Тело, к которому привязан сгусток моего сознания, всего лишь трехмерная картинка. Никогда еще оно не казалось мне столь чужим. Даже если сравнить с моментом моего появления под тем злосчастным деревом, когда я вообще почти ничего не чувствовал. Я не настоящий. Я огонек. Мне холодно, но она могла сделать меня настоящим. Девушка подняла ладонь к моему лицу, ее пальцы источали ледяные волны, бившие прямо в мой мозг. Перед глазами поплыло. Невидимое бревно врезалось ей в живот, заставив хрупкое тело сложиться пополам, затем чудовищная сила подхватила ее и отбросила назад, почти к самому пирсу, на котором она только что сидела. Мистер Паркс поддержал меня под локоть. «Спасибо. Вы очень вовремя, мистер Паркс», — пробормотал я, глотая воздух и изо всех сил стараясь унять головокружение. «Господи, что же это, дьявол побери, было такое? Клянусь, еще несколько мгновений назад я готов был лечь под нож этой девицы!» Кольцо бойцов быстро сжималось вокруг пирса, подоспели мои друзья, обходившие поселение по кругу. В руках у них было оружие, но оно не понадобилось. Девушка была мертва. Пока ребята осматривали территорию, я старался прийти в себя. Рядом стоял мистер Паркс, который уже рассмотрел все, что его интересовало, и теперь откровенно скучал. «Мистер Мерсли», — проскрипел он, когда все отошли на достаточное расстояние. Что-то в его голосе было такое, что заставило меня посмотреть на него. «Да, мистер Паркс?» «Я хочу попросить вас включить голограмму на секундочку». Это была просьба. Пока что. При этом он дал остальным отойти. «Вежливый жест?» «Конечно, мистер Паркс». Я включил голограмму, а сам глянул на свои характеристики. «Брайан Мерсли. Уровень 19, 378 520 очков опыта. Сила 1, базовый. Ловкость 1. Урон при стрельбе 1. Интеллект 9. Разжечь костер 1. Картография 4. Язык 1. Рыбалка 0. Урон магией 2. Мудрость 6. Медитация 1. Лор 1. Скорость восстановления маны 3. Голос божества 1. Телосложение 3. Урон плюс 0,5. Стрелковое оружие. Плюс 1,5. Магия. Броня плюс 2. Здоровье 30 хп. Скорость 5,5. Стамина 100. Мана 150. Скорость восстановления 1 за 3,5 минуты. Характеристики выглядели как обычно, ничего примечательного. Я выключил их. Мистер Паркс стоял, равнодушно глядя на озеро, и я понял, что прошел проверку. «Сэр!» — к нам подошел один из агентов. «Кажется, у нас есть свидетель». Я пошел вслед за оперативником. Колин его звали. Я помнил его еще по отряду мистера Каоми. Отличный парень. «Нашли еще тела?» «Еще 4». Мы вновь прошли через проход между домами и свернули направо. У дверей одного из домов стояли двое бойцов с оружием в руках. Мы прошли мимо них внутрь. В доме было два помещения. Узкий предбанник был обвешан рыбой, укутанной сетками от мух. Рыбный дух здесь был столь силен, что мы поспешили пройти во вторую комнату. В ней стояла кровать, небольшой обеденный стол из полированного дерева и несколько узких шкафов. Повсюду висели сети, а в углу стояла печка из почерневшего от копоти металла. Удивительно, но запах рыбы здесь почти не чувствовался. Я вопросительно взглянул на Колина, тот кивнул на кровать. Я присмотрелся и заметил пару босых ступней, торчавших из-под нее. Ступни были грязные и определенно принадлежали живому человеку на глаз лет 5-6 отроду. Впрочем, я давно не видел детей, поэтому не слишком доверял собственному суждению. Я прошел в середину комнаты. «Эй, приятель, как ты там?» Нет ответа. Я сообразил, в какую сторону лицом лежит обладатель ступней, обошел кровать и присел в шаге от старого продавленного матраса, застеленного шерстяным покрывалом. Мальчик лежал на боку, поджав коленки, и глядел на меня пронзительными голубыми глазами. Теперь, когда я его обнаружил, вспыхнула голограмма, но большая ее часть оказалась внутри кровати, и прочесть ее не удавалось. «Привет», — сказал я. Мальчик продолжал молча на меня глядеть. «Меня зовут Брайан. Мы не причиним тебе вреда». Я заметил, что он прижимает к груди тряпичную игрушку, кажется, зайчика. «Не бойся, мы прогнали злых людей». Я запнулся, подумав, что убитая нами девушка могла бы быть его матерью или сестрой до того, как с ней случилось это. Мальчик не пошевелился и ничего не ответил. В комнату вошла Камилла и остановилась рядом с Колином и мистером Парксом. Я глядел на мальчика и пытался придумать стратегию поведения. Я чувствовал, что действовать надо очень осторожно. Несколько мгновений ушло на раздумья, потом я открыл инвентарь и вытащил лист бумаги. Взяв его в руки, я с сомнением глянул на пыльный пол, но потом плюнул на грязь и лег. Бумага была толстой и достаточно жесткой. Я несколько раз согнул ее и оторвал неровный край, добиваясь нужной прямоугольной формы листа, а потом быстро сложил обычный самолетик. Мальчик внимательно наблюдал за моими действиями. Я примерился, зачем-то подул самолетику в хвост и запустил вдоль кровати. Воздушное судно послушно спланировало к бревенчатой стене. Мальчик задрал голову, провожая взглядом его полет. Потом посмотрел на меня. «Представь, как далеко он сможет улететь, если запустить его из окна», — предложил я. Мальчика звали Малькольм. Он был второго уровня, и никакой метки у него не было. Я очень осторожно расспросил его, и выяснилось следующее. Днем накануне в деревню пришел человек. Он странно двигался. Малькольм даже попытался изобразить походку пришельца. С жителями он был самолюбезность, попросил воды, но пить не стал, а только перелил к себе в флягу. «Ты его хорошо рассмотрел?» «Я видел его из окна», — ответил Малькольм. «Он вон там стоял. В руках палка, одежда самая обычная, лицо тоже. Знаете, такой как бы обычный совсем. Я их уже давно не видел, но помню, какие они». Я кивнул и повернулся к остальным. «Игрок из Реала», — шепнул мистер Паркс. Мальчик посмотрел на него с удивлением. «Что было потом?» — спросил я. «Потом он ушел к черным камням, и дядя Берт вызвался его проводить. А уже после заката пришли еще трое. Женщина и двое мужчин. Они попросились переночевать, а крайняя изба как раз пустая стоит, потому что дядя Говард уплыл на дальний берег». Мальчик замолчал, глядя в окно. Нижняя губа его слегка оттопырилась. «А потом?» — тихо спросил я. «Потом из леса вернулся дядя Берт». Мальчик вдруг резко отвернулся от окна, побежал обратно к кровати и схватил зайчика, ненадолго вытесненного самолетиком. Я задал еще несколько осторожных вопросов, но в целом картина была ясна. «Бедняга Малькольм. Он видел и слышал такое, что не должен видеть и слышать ни один ребенок. И никакого значения не имел тот факт, что он был всего лишь неписью. То, что я видел в его глазах, было настоящим». Мы выдвинулись к черным камням, по дороге внимательно высматривая следы. Малькольма мы взяли с собой. Мальчик был напуган, и оставить его одного в деревне с трупами, которые почему-то никуда не исчезали, я не мог. Он сидел на лошади впереди меня и показывал путь. Через 20 минут ходу дорога стала забирать вверх, петляя между высоченных елок. Начались предгорья. Поляна с камнями показалась из-за кустов ракитника. Антрацитовые граненые плиты резко контрастировали с яркой травой. Мы спешились и осторожно приблизились к камням, держа коней под узцы. Здесь царила тишина, нарушаемая лишь едва слышным шелестом трав. Черные обелиски поглощали весь щедро изливаемый на них солнечный свет, оставаясь с темными силуэтами. Почему-то полированная поверхность совершенно не бликовала, и даже на расстоянии в шаг от камня разглядеть можно было только его контур. В центре круга трава не росла. Земля здесь была твердая и ровная. Офицеры разбрелись в разные стороны в поисках каких-нибудь следов. Я же остался рядом с центром круга, раздумывая, как быть дальше. Малькольм старался держаться поближе ко мне. Голос обрушился на меня со всех сторон. «Когда наступила весна, пара коралловых соек сплели гнездо в ветвях кедра, и через месяц в нем вылупились птенцы, 5 или 6 мохнатых комочков, чьим перьям только предстояло унаследовать окрас родителей». Подняв щит, я шагнул к Малькольму, чтобы прикрыть его от возможной опасности, а голос гремел так, что мне захотелось заткнуть уши. Малькольм посмотрел на меня удивленно. Оперативники вертели головами в поисках угрозы, но постепенно все они застыли, глядя на меня, и в их глазах читался вопрос. Мне потребовалась добрая минута, чтобы сообразить. Голос слышал я один.